«Это ты, Густав Дорман из голландской армии?» Царь вдруг повернулся к моему гостю. «Это так, государь», тот учтиво поклонился. «Что же ты через переводчика общаешься?» Недовольно пробурчал Алексей Михайлович. «Если уж решил на службу русскую поступать, будь добр язык выучить». «Непременно выучу, государь», Дорман снова поклонился. «Не было возможности заняться обучением. Наслышан я о твоих затруднениях», кивнул царь. «Пока решим так, быть тебе в этом походе с половинным окладом, а по возвращении посмотрим, и на проявленные тобой умения, и на то, как язык знаешь». «Согласен», Дорман покосился на меня, я понял его взгляд правильно и кивнул. «Наши договоренности от воли царя не зависят». «Согласен, государь». Он снова склонился и неожиданно сказал по-русски, хоть и с сильным акцентом. «Это есть честь для меня». Царь рассмеялся. «Вижу, вижу, что уже стараешься. Значит, так тому и быть. Алексей, останься». Из кабинета вышли все, в том числе и дьяки. Алексей Михайлович встал с трона, подошел ко мне и тихо спросил. «Сын, других видений не было?» «Нет, батюшка», кротко ответил я. «Ни разу с тех пор, как в Преображенском поселились. Симеон выглядит здоровым, да и я, признаться, чувствую себя лучше, чем в Кремле. Возможно, чем дальше я окажусь от Вознесенского собора, тем лучше, но брата вести в такой поход я не рискну». «И правильно, сын, не рискуй», покладисто согласился царь. «За Симеоном приглядят, я лично дам поручение продолжать предложенные тобой процедуры». Я поначалу задумался, кто из обитателей Преображенского дворца подрабатывает доносчиком, но потом плюнул, кандидатов, а особенно кандидаток, было слишком много. Один в России того времени было не очень хорошо с картами. Имелся большой чертеж времен Ивана Грозного. В начале 17 века свой старый чертеж создал Федор Годунов, сын царя Бориса. На основе годуновского чертежа в 1620-е был нарисован новый чертеж, которым и пользовались до Петра, внося изменения и добавляя новые города, которые при первых Романовых основывались часто. Сибирь впервые нарисовал Семен Ремезов уже в конце 17 века, но его атласы достаточно подробны, с реками, местами переволок и прочим. В 1669-м Ремезову, кстати, было 37 лет, но он вместе с родителями и семьей сидел в ссылке в городке Березове, это на Оби и чуть южнее Северного полярного круга. Два Дединова, сейчас это село входит в муниципальный округ Луховицы Московской области, и сейчас никаких верфей там, разумеется, нет. Опыт с Орлом оказался единственным в истории этого населенного пункта. Глава 11. Грозный флот цесаревича. Мой флот выглядел очень грозно. В него входило полтора десятка разномастных суденышков, вытянувшихся по Клязьме в длинную вереницу. Они были чем-то похожи: острые носы, корма с транцем, лавки для десятка гребцов, по пять с каждого борта, настилы спереди и сзади, мачты, паруса на которых сейчас были убраны и сложены вдоль. На двух были даже какие-то сарайчики на корме, узкие и длинные, но с окнами, затянутыми все тем же уже поднадоевшим слюдяным стеклом. Все это хозяйство моя армия и ее главнокомандующий князь Трубецкой называли стругами, хотя по мне они больше были похожи на шлюпки-переростки. Вооружение, правда, подкачало. Выделенный ранее фальконет мы поставили на передовой струг на специальный вертлюг. Еще две такие же пушченки были установлены на одной лодке в середине и в конце. Трубецкой уверял меня, что это мощь, и что нашему флоту никто не страшен. Я сомневался, особенно после пробных стрельб, когда орудийный наряд сумел попасть в мишень на берегу лишь с третьей попытки, но старался свой скепсис держать при себе. В конце концов, каждый струг нес по полтора десятка стрельцов со всеми принадлежностями, так что да, в сумме наш залп был внушительным. Правда, заряжалось это хозяйство долго, но время подумать над тактикой у нас было. Позади основной ударной силы телепались, я долго старался, но другого слова так и не придумал, два судна, которые местные аборигены называли дощаниками. Это были грузовые баржи, в длину они вряд ли превышали те же струги, но в ширину были раза в три больше. Еще при погрузке я выяснил, что в них влезает 5000 пудов, то есть тонн 80 в привычных мне единицах измерения, и, кажется, на них действительно погрузили примерно столько. Во всяком случае, телег с припасами было много. Часть груза занимала наша артиллерия, которая на воде была простым балластом, 10 шестифунтовых пищалей, которые смотрелись грозно, но немного беспомощно. Из них я стрелять не стал, Поверив на слово нашему артиллерийскому начальнику, дьяку Ивану Елагину из пушкарского приказа, дьяк этот мне не очень глянулся, был он напыщенный горд оказанной ему честью, своих гонял в хвост и гриву, а на всех остальных поглядывал свысока, на меня тоже, но мы, слава богу, пересекались очень изредка, даже на привалах пушкари вставали отдельным лагерем чуть в стороне от нас, ну а на воде нам и встретиться было негде. Елагин плыл на одном из дощаников вместе с подчиненными, а мне достался один из стругов, сарайчик на котором был побольше. В принципе, сарайчик меня спасал. Внутри было что-то вроде ложа, на котором можно было хоть немного расслабиться, а если открыть окно, но и воздух был свежий, с запахом реки. Но все равно большую часть дня я проводил на палубе, наблюдая за однообразными берегами и за рутинной работой команды, которая вряд ли могла надолго заинтересовать взыскательного зрителя. Путешествие по воде, лишь в теории хорошо, на практике это 90% скуки. Остальные 10% занимают привалы на берегах, когда можно прогуляться чуть дальше, чем разрешенные мне 5 метров скрипучего настила. Да, мой флот выглядел грозно, если не знать про то, что как раз в этом году во Франции спустили на воду линейный корабль под названием «Солей-Рояль», «Королевское солнце». Три орудийные палубы, сотня пушек самого разного калибра, от огромных 36-фунтовых до скромных 6-фунтовых, которые выдавали бортовой залп весом в полтонны, сносивший все на своем пути. Мои 15 стругов с 3-фунтовыми фальконетами на этом фоне смотрелись не просто бледно. Честно говоря, они и вовсе никак не смотрелись. Утешало лишь то, что никакой Солей-Рояль в Клязьму не влез бы при всем желании. Опять задумался, царевич, и о чем на сей раз? Трубецкой легко присел рядом со мной на дощатый настил, тоже свесив ноги в яму для гребцов. Он на удивление легко переносил наш поход. Мне сначала казалось, что он будет проявлять боярский норов, но пока новый чин на нем не сказался, хотя и радовал. Но эту радость я понимал, формально молодой князь выбрался на самую верхнюю доступную ему ступень в государственной иерархии, а дальнейшая его карьера была ограничена доступностью руководящих должностей в различных приказах, причем не всех, а избранных, например, приказа Большого дворца, который сейчас держал его двоюродный дед, или посольского приказа. Еще можно было отличиться на войне, но прямо сейчас никаких войн не планировалось, а усмирением Украины занимались совсем другие люди, которые вряд ли допустят Юрия Петровича к дележке этого сладкого пирога. Так что он уже увидел все плюсы работы со мной, а если выгорит наша афера с Разиным, он станет более лояльным и к другим моим затеям. Да и деньги ни для кого лишними не бывают, даже для таких магнатов, какими были Трубецкие. «О народе», — ответил я, — «я всегда думаю о народе. Думаю, душ 300-400 надо в Преображенское, чтобы нормальное село там делать». Шутку эту я повторял уже не раз, хотя шуткой это было только на первый взгляд. Я знал, что Преображенское село вскоре появится, просто по логике развития событий, ведь дворец царевича в его уделе не может стоять в чистом поле. И так вокруг этого дворца появилась некая хаотичная застройка, пока в единичных экземплярах, и этот процесс стоило возглавить, чтобы его хаос не захлестнул все мои владения. Я все еще не отказался от идеи устроить из этого села некий аналог немецкой слободы с каменными домами и мощеными улицами, хотя и понимал, что все будет упираться в деньги. Впрочем, на деревянные срубы средств у меня хватит, даже если Разин и его казаки вообще ничего из Персии не утащили. «Хех!» — крякнул князь. «Целую слободу собираешься поставить, еще и стрельцов рядом посетить, так и городок получится. Только если ты надумаешь строить, предупреди, я загодя государю сообщу, что ты бунт замыслил». Укрепления в предместье Москвы действительно могли понять по-всякому, и, скорее, в нежелательную для меня сторону. Впрочем, об этом я даже не думал, в век пушек строить крепость надо с умом, а это, дополнительные деньги, которых и так не бы. «Не хочешь стать честным ракошником?» — усмехнулся я. «Ладно, пошутили, давай лучше о деле. Я действительно думал о народе. Сколько человек живет на Руси?» Трубецкой надолго задумался. Вопрос был и в самом деле непростой. Первую документированную перепись российского населения провел все тот же неугомонный Петр, но и она была не полной, не подушной, а подворной. Ученые предполагали, что в результате составления ревизских сказок насчитали примерно 17 миллионов. Сколько жило народу на территории Руси сейчас, сказать сложно, в разных источниках разброс был от 10 до 13 миллионов. И нельзя сказать, что Алексея Михайловича этот вопрос не интересовал, интересовал и еще как, ведь население, это налоги и сборы, это наполнение казны и прочие сопутствующие дела. Но сейчас худо-бедно учитывали боярские и дворянские роды, а также всякий служивый люд, из них верстали войско, в том числе и поместные, а это тоже было важно. Крестьян считали дворами, но делали это там, где они не прятались, а лесов в стране было много. Я бросил взгляд на заросшие берега Клязьмы, так что мест, где укрыться, хватало. А некоторые еще и на Дон убегали, и никто, даже казачья старшина, не мог сказать, сколько и где живет голутвинных казаков, а все реестры касались только тех, кто давно зарекомендовал себя и считался домовитым. Ну а что творилось на Урале и за Уралом, вообще было землей неизвестной, оттуда и вести доходили через пень-колоду и недостаточно быстро. Впрочем, какой-то хлипкий учет велся и там, не знаю, признал Трубецкой. Спроси, что полегче, царевич, про наши вотчины, например, про это смогу сказать, а за всю Русь не скажу. Знаю, Юрий Петрович, знаю, кивнул я, в этом-то и беда, даже не в повинностях дела, хотя и это тоже важно. Вот в Швеции, например, организовали войско по призыву, столько-то человек должны выставить одного стрельца. Для этого король шведский должен точно знать, где и сколько человек у него живет, ведь от этого зависит, на какую армию он может рассчитывать, сколько ей нужно будет ружей, сколько пороха, сколько мундиров пошить надо. А он знает и может планировать свои действия. Много в этом году набрали, много ружей заготовили, значит, можно и Польшу воевать. Мало собрали, сидим дома, маршируем и тренируемся. А у нас, сколько мы наберем по местной коннице, случись такая надобность. Да полков 20 уж соберем, он задумчиво почесал в затылке. Всегда собирали, именно, всегда собирали. И мы, и отцы наши, и деды, и прадеды, сказал я, со стрельцами, с полками нового строя и рейтарами будет 1050 или около того. А в Европе уже ходит армии по 100 тысяч. Чуть промедлим, перестанем двигаться вперед, и эти орды уже не промеж себя драться начнут, а к нам придут. Мы помолчали. Царевич, ты хочешь все войско на новый строй перевести? Наконец спросил Трубецкой. В принципе, русская армия пока справлялась со своими обязанностями. На Руси имелось солидное по размерам стрелецкое войско, были и полки нового строя, от рейтаров до гренадеров. Не так давно Россия по очкам в ничью отвоевала со шведами, которые своим потопом запугали поляков до невменяемости, да и самих поляков мы сумели победить в войне, которая длилась полтора десятилетия. Ну и Сибирь, где казаки малым числом гоняли многочисленные дикие племена и отважно давали отпор даже китайцам. Там мы, кстати, уже добрались до Тихого океана, а Семен Дежнев уже нашел мыс, который потом назовут его именем. Вот только собственная современная армия, это безумно дорогое удовольствие, которое постоянно натыкалось на дыры в казне, недостаток мастеров и отсутствие доброго железа. В пушечном приказе не могли выдать потребное количество орудий, а мне, например, они спихнули тот неликвид, который в войско брать категорически отказывались, перетяжеленные, разнокалиберные пищали там были попросту не нужны. Это для моих целей подходили и такие, в конце концов, мне их по дорогам не таскать, а всего лишь покатать на местных баржах. А армия требовала полковые пушки, аналог шведских трехфунтовок, которыми король Густав II Адольф едва не покорил всю Европу. Но на этот подвиг русская литейная промышленность была не способна, она выдавала двух- и трехфунтовые длинные пищали, но таскать их по полю боя было тем еще развлечением. Да и не было в том нужды, стрельцы в линиях не воевали никогда и не собирались этого делать в будущем. Все те же традиции, которые в данном случае шли во вред всей стране. Конечно, сейчас было не самое лучшее время для реорганизации армии, хотя именно этим занимались все страны Европы. Но им было можно, у них имелись колонии, развитая торговля и много денег. У России ничего этого не было, так что тратиться на эксперименты мы не могли. Но и ждать начала следующего века, когда тактика и вооружение армии придет в некоторое равновесие и превратится в норму на последующие 100 лет, мы не могли. Стоит дать слабину, сразу же найдутся желающие попробовать нас на зуб. Не шведы, так поляки, не поляки, так крымские татары. Я, конечно, знал, что образцом для всех станет как раз шведская армия II Густава Адольфа. Линейные баталии и батальонные колонны с легкими фузиями, полковые пушки, обязательные карри против кавалерийских атак, налаженное взаимодействие разных родов войск. Петр со своими потешными полками столкнется с этими достижениями европейской военной мысли через 30 лет под Нарвой и проиграет с разгромным счетом, чтобы потом буквально за год-два пробежать тот путь, который у шведов занял десятилетия. Но нашей стране к этому не привыкать, хотя мне не хотелось очередной гонки за лидером. Сейчас у России был некоторый запас времени, хотя я подозревал, что очень небольшой. Как только мы задумаем недоброе, кто-нибудь захочет нас остановить. И с пушками что-то надо было делать. Например, было очень плохо с артиллеристами, кто-то умел стрелять, кто-то нет. Централизованного обучения не было, нужного количества мастеров тоже. Спасались наемниками из Европы, где сейчас многие компании остались не у дел, но они стоили серьезных денег. Не зря первое, что сделал Петр после поражения под Нарвой, создал артиллерийскую инженерную школу. По-хорошему, эту школу надо создавать прямо сейчас, но мне нужно было обосновать эту идею перед царем. Я надеялся, что после этого похода смогу доказать Алексею Михайловичу необходимость подобных развлечений. Да бог его знает, как лучше, Юрий Петрович, бог его знает, я безразлично пожал плечами. Только у меня чувство, что мы пытаемся кого-то догнать, а этот кто-то слишком для нас быстр, и об этом стоит поразмыслить отдельно. Но нам нужно знать, сколько в России живет народа, и понимать, как этот народ быстро превратить в регулярную армию. Брать из Москвы всех выделенных нам стрельцов мы не стали. Трубецкой с Дорманом что-то посчитали, прикинули, и вышло, что быстрее будет отправиться малым отрядом в 200 стрельцов, а недостающих набрать по дороге. Чем больше караван, тем медленнее он идет, рассудительно пояснил голландец, и с ним был вынужден согласиться даже князь. Вот пушки мы взяли все, 10 штук, вместе с уже готовыми лафетами, а также с запасом ядер и пороха. Хозяйство вышло тяжелым, так что под него и был выделен целый дощаник, который заодно вез и полсотни пушкарей, в тесноте, да не в обиде. А обычных стрельцов решили набирать в Нижнем и в Казани, и там же еще конных татар с баржами взять. Царское повеление в эти города ушло, так что каких-то проблем я не ожидал. К тому же по данным разрядного приказа в Царицыне сидели 4 стрелецкие сотни при 4 пушках, с учетом нашего флота это была грозная сила, которая должна была смести ватагу Разина, если та вздумает не подчиниться прямому приказу. Ну и в Астрахани кое-что имелось. Еще в прошлом году гарнизон этой южной крепости был увеличен до 4 полных приказов, а это без малого 4000 воинов с мушкетами. В общем, по моему разумению, у Разина не было перед нами ни малейшего шанса. И хотя царь напоследок пенял мне, что я решил идти сам воевать, но я не поддался на его уговоры. Конечно, сейчас такое время, что всяким царям и королям вовсе не обязательно было идти впереди войска на лихом коне, для этого генералы и полковники имелись. Но я считал, что какая-никакая слава мне не помешает, правда, я не был уверен, что слава победителя Разина мне нужна. Да и сама идея путешествия по русскому царству мне импонировала, хотелось посмотреть, как все происходит на самом деле, а не в учебниках истории. Впрочем, я уже прожил в этом времени несколько месяцев и точно знал, что жизнь тут примерно такая, как и в конце 20 века, за исключением деталей. Но в моих силах было сделать так, чтобы все было чуть более похожим. Картошку мне купец Миерс привез, незатребованные 200 пудов, конечно, но пару мешков, что обнаружились у его знакомого, смог подкинуть. Картошка эта действительно напоминала земляные яблоки, то есть была мелкой, зеленоватая, и желание тут же отправить ее на сковородку не вызывало. Но я все же попробовал. Почистил штук 20 клубней на кухне, удивившись толщине кожуры и изрядно переполошив дворцовую прислугу, затем сварил их в соленой воде, залил постным маслом и посыпал луком. Получилось вполне приемлемо, если, конечно, не обращаться внимания на то, что после очистки клубни размером были как крупный горох. Трубецкой, кстати, мои кулинарные способности не оценил, хотя и отметил, что блюдо получилось съедобным. Впрочем, я решил еще раз попробовать по осени, когда созреет мой урожай, на который я, правда, особо не надеялся. Мы и так опоздали с посадкой, родители, которым в начале 90-х перепали стандартные 6 соток под шатурой, сажали на своей фазенде исключительно картошку, потому что с ней и проблем меньше, и если украдут, не так жалко. Разумеется, меня тоже привлекали в качестве бесплатной рабочей силы, так что я таскался с лопатой и тяжелыми мешками по электричкам и переполненным желтым скотовозом, вскапывал и боронил давно непаханую целину, засыпал ее пеплом от сожженных веток и сажал картошку на необходимую глубину. Делали мы это на майские праздники, вместо отмененной новой властью демонстраций. Мне пришлось заниматься картошкой уже в конце мая по нынешнему стилю, то есть фактически уже в июне, если считать по григорианскому календарю. Управляющий в Черкизово выделил мне сотку земли, прямо рядом со своей усадьбой, хотел и больше, но я отбился. Местные крестьяне под моим наблюдением все вскопали и разрыхлили, просыпали лунки золой и смогли посадить клубни примерно так, как и положено по классике. Самое главное, правда, начиналось уже после моего отъезда, так что пришлось назначать крайнего, то есть авторитетного наблюдателя из царской семьи. Им стала сестра Алексея Евдокия, 20-летняя девица, которая переносила проживание в Преображенском хуже всех, а потому отличалась почти несносным нравом. Но меня она худо-бедно слушалась, внимательно разглядывала нарисованные мною картинки с изображением картофельного куста, обещала следить, чтобы вокруг них не было сорняков, не сама, конечно, а с помощью специально обученных людей. Ну и поклялась, что раньше начала сентября никто кусты с цветами срывать не будет, как бы они ни были красивы. Заодно я научил Евдокию, как проверять готовность картошки к уборке урожая, и призвал ее не бояться испортить несколько кустов. В общем, я мог надеяться, что к моему возвращению у меня будет понимание того, насколько затянется внедрение картошки в российские реалии 2-3 17 века. Я рассчитывал управиться лет за 10, если, конечно, Бог даст, и я смогу выжить после неведомой хвори, которая должна отправить мое тело на тот свет. Глава 12. Пороховой заговор. Нижний Новгород встретил нас дикой суетой на воде и какой-то пасконной тишиной на высоком холме, на котором стоял Кремль. Я когда-то бывал в этом городе, он тогда еще назывался Горьким, но с такого ракурса мне его видеть не доводилось. Что-то похожее на мои воспоминания было, конечно, кирпичные стены, спускавшиеся к самой воде, два заметных съезда, по которым вверх и вниз тянулись вереницы телег. Вот только в самом Кремле, кажется, был застроен каждый квадратный метр, с обрыва холма смотрели бревенчатые дома и одинокий скромный дворец, который, видимо, был домом местного воеводы, князя Максима Ивановича Нащекина, какого-то дальнего родственника ордена Нащекина. Я об этом не подумал, а вот Трубецкой озаботился, и взял у главы посольского приказа письмецо к местному представителю его рода. Суета у берега стояла знатная, там вроде даже была очередь на загрузку и погрузку, все торопились, мы проплыли мимо пары громких скандалов с посыланием оппонентов по какой-то матери и хватанием друг друга за бороды, а еще в одном месте группа товарищей сосредоточенно кого-то лупила. Поднятый местными обитателями крик сливался в один неясный шум, разобрать в котором отдельные слова было невозможно. Для нас была выделена отдельная стоянка чуть дальше, примерно в том месте, где в будущем будет построена грандиозная Чкаловская лестница, а сейчас имелся лишь покрытый свежей травой крутой склон. Там же стоял и Орел, он сумел преодолеть все сложности плавания по Оке и прибыл за несколько дней до нас, хотя несколько раз садился на мель и потерял свой единственный якорь. Мы же дошли более удачно, даже мели счастливо избежали. Я благодарил провидение и лоцмана, которого где-то откопал Трубецкой, глубокого старичка, который рулил передовым стругом, а на попытку завязать разговор лишь низко кланялся, называл меня боярином и соглашался со всем, что я скажу. Его хитрости я раскусил всего лишь с третьего раза, после чего оставил этого лиходея в покое, кажется, к облегчению князя, который не знал, что я пытался выспросить. Я же всего лишь думал еще и о навигацкой школе, а также об учителях, которые будут учить будущих учеников. Но этот старичок явно не подходил на роль учителя, хотя на практике мог серьезно поднатаскать будущих гардемаринов. Он и ушел так же, называя меня боярином и благодаря за выплаченные в виде премии 50 копеек. От путешествия по Волге этот дедок еще в Мытищах отказался наотрез. Реки, мол, не знаю, и от помощи в возвращении обратно тоже. Так что он просто спустился на берег и как-то споро затерялся в толпе. Трубецкой предположил, что он простой наймется на какой-нибудь караван, которые постоянно шли в сторону Москвы, такие специалисты были очень востребованы. А Орел мне понравился. Изначально это был, Если я правильно помнил, голландский пинас – достаточно мощное судно, способное и в линии постоять при случае, вооружение это позволяло. Конечно, русский вариант был чуть скромнее, но у него палуба четко делилась на четыре части, причем в третьей четверти можно было установить дополнительные пушки, увеличивая и без того избыточный для «Волги» и «Каспия» вес бортового залпа. Штурвала, правда, не было, на кормовой надстройке имелся длинный рычаг румпеля. Я не стал это комментировать, возможно, для речных судов это нормально, хотя более вероятным был тот вариант, что голландцы отдали диким московитам устаревший, но более простой и надежный проект, который было сложно сломать, а починить, наоборот, легко. Но больше всего меня порадовал флаг, который гордо развивался на передней мачте орла и на его корме, три полосы белого, синего и красного цветов с вышитым в середине золотым орлом. Я вспомнил споры, свидетелем которых был еще студентом, многие в один голос утверждали, что новый российский флаг, сменивший красный кумач над московским Кремлем, давняя традиция нашего государства. Другие считали, что это всего лишь торговый флаг, который не стоит делать государственным. Правда, с доказательствами у обеих сторон было так себе, одни предположения, но я склонялся к тому, что какие-то исторические свидетельства существования российского триколора все же имеются. И вот сейчас я воочию убедился, что оказался на правильной стороне того спора. 1. Меня это почему-то необычайно взбодрило, и на борт «Орла» я взбирался с неким странным чувством причастности к чему-то великому, и даже растрогался, когда увидел выстроенную команду, отдельно голландских моряков, отдельно стрельцов и бравого капитана Давида Бутлера, который, кажется, очень гордился тем, что его корабль выглядит больше любого другого корабля на рейде Нижнего Новгорода. Я не выдержал и отдал честь, приложив руку к своей шапке с богатой отделкой. И мне было плевать, что этого жеста в это время еще не было. Господин капитан говорит, что запасы на судне позволяют хоть сейчас отправляться в путь, только с пороховым зельем сложности. Бутлеру было на вид лет 30 с небольшим, был он бородат, но без усов, округлый выглядел слегка чванливым. Именно он по договору набирал команду для корабля в Голландии, а в Россию попал где-то за пару месяцев до первого плавания «Орла», так что с русским у него был полный швах, он успел выучить только матерные слова, да и те произносил с неизбежным акцентом. Поэтому ему общедрот посольского приказа выдали персонального переводчика, который в целом обеспечивал коммуникации между голландской и русской частями команды фрегата. Зато с Густавом Дорманом они быстро нашли общий язык и долго беседовали на своем голландском, пока я кашлем не привлек их внимание к царственной особе, которая дожидается в непосредственной близости. Они даже изобразили смущение и раскаяние, но не слишком ярко выраженное. Впрочем, я не стал как-то это отмечать, а предложил перейти к делу. Тогда-то и прозвучал краткий отчет о состоянии «Орла» и его готовности к дальнейшему походу. Мы беседовали на высокой корме, в стороне от толстого рычага руля, сейчас плотно привязанного к палубе. Кроме меня, Трубецкого, переводчика и собственно Бутлера, компанию нам составил его первый помощник Ян Стрёйс, которого представили как специалиста по парусному хозяйству. Насколько я разобрался, этот Стрёйс заодно был и кем-то вроде боцмана, да и вообще занимался обширным хозяйством «Орла». Он как раз русский знал относительно хорошо, жил в Дединово последний, самый сложный год строительства, и сумел как-то освоиться в сложных отношениях нищих подьячих и попавших в их руки казенных денег. Собственно, именно благодаря ему корабль не утонул сразу после выхода со стапелей, а своим ходом прошел по Оке, добрался до Нижнего Новгорода и был готов двигаться дальше. Меня даже его короткая биография заинтересовала, он бывал в таких местах, от одних названий которых у местных обывателей должно было сносить крышу. Но субординация есть субординация, поэтому сейчас говорил в основном капитан, а Стрёйс отделывался небольшими уточняющими комментариями и поправлял переводчика в каких-то узкоспециальных терминах, которые мне важными не казались. 2. Но порохового зелья это не касалось, я был уверен, что стрелять «Орлу» придется, так что запас у нас должен быть хороший. Для себя я выбил столько, сколько смог, а мог я много, поскольку имел за плечами поддержку царя и Ордын-Нащёкина. Но если придется делиться с фрегатом, то всем достанется понемногу, а меня это не устраивало. А что воевода? Уточнил я. Неужели отказывает? О, Максим Иванович очень дружелюбный человек, он и сам приезжал на корабль, очень восхищался, «Меня принимал в своей крепости», — ответил через переводчика Бутлер. «Он даже кушанья и напитки присылает ежедневно и в изобилии, так что в еде мы не нуждаемся. Но как только речь заходит о порохе, он тут же уверяет, что у него лишнего нет, что он ничего нам выдать не может, хоть режь его». Последние слова Бутлер от чувств даже произнес по-русски. Видимо, это выражение он уже освоил и понял его значение. «Резать», — задумчиво сказал Трубецкой. «Можем и порезать, государь нам такое разрешение выдал. А сколько нужно зелья? Пудов с 1000 еще, сейчас на 3 залпа полных есть, а так и на более долгий бой хватит», — вмешался Стрейс. «Я же прав, мы собираемся воевать», — я задумчиво кивнул. «Так точно, господин Стрейс, мы собираемся воевать, поэтому порох у вас будет в потребном количестве. Думаю, потом мы что-то добудем и у воевод в Казани или Царицыне. Но на Царицын надежды мало, сама крепость невелика, так что запаса там большого может и не быть. Но у вас будет, чем стрелять. И я найду, по кому». Моя речь их обоих впечатлила. «Рад служить вашему высочеству», — сумел выговорить Бутлер и спросил почти по-русски. «Выезд взять Орл как флагман?» Я не сразу понял, о чем речь, и вопросительно посмотрел на остальных участников разговора. «Капитан спрашивает, вы дальше поплывете на Орле?» — уточнил Стрейс. «Думать мне не пришлось. Еще при виде корабля, горделиво стоящего на рейде Нижнего, я решил обосноваться именно на нем. Ну а потом оказалось, что и каюты там имелись в нужном количестве, и каждая из них размерами превышала тот сарай, в котором я размещался на Струге. А плыть нам оставалось почти месяц, причем в отрыве от цивилизации, так что я очень хотел, чтобы мое путешествие прошло в относительно комфортных условиях. Кажется, я слишком избаловался за месяц проживания в настоящем дворце». «Да, конечно», — ответил я. «Было бы логично сделать флагманом нашего флота самый крупный корабль». Бутлер выслушал перевод, кивнул, а потом разразился длинной речью на голландском. «Господин капитан спрашивает, какой флаг необходимо вывесить в знак пребывания на борту сына государя?» — это переводчик. «Я когда-то знал, что на флоте было очень много традиций, как бы не больше, чем у стрельцов, причем некоторые из них логичным объяснением не поддавались. Но про флаг полностью забыл, хотя читал в книжках о море. Это как раз была одна из традиций. Например, если какой-нибудь адмирал выбирал корабль для своего пребывания, то на мачте поднимался соответствующий флаг. Правда, кажется, в этом случае обходились без персонализации, не всякий адмирал оказывался удостоен собственного герба и прочих подобных регалий. Но в случае представителя царской семьи, черт, я понял, что понятия не имею, как поступали в этом случае. Вроде бы для императора поднимали императорский штандарт, а вот как было, если на борту находился член обширной императорской фамилии или наследник трона? Правда, сейчас с флагами вообще было туго. Для Орла Алексей Михайлович придумал вот этот триколор, который пережил свое время и стал в отдаленном будущем флагом всего государства. У царя были какие-то штандарты, но про царевича никто не подумал, да и то этих царевичей сейчас 4 штуки, каждому свой флаг изобретать непродуктивно. Так что я решил импровизировать. Я посмотрел на голландцев, которые с нетерпением ждали, что я отвечу. «Господа, каких-то указов про такую ситуацию не существует», — сказал я. «У нас и флота достойного до настоящего времени не существовало, так что мы вольны поступать по нашему разумению. Посему пусть будет так. Белое полотнище, на нем от угла до угла косой Андреевский крест синего цвета. Поднимать на...» — я вопросительно посмотрел на моряков. «Фок мачта», — первым догадался Стрейс. «Да, именно. Простите, господа, но я плохо разбираюсь в морских терминах», — чуть улыбнулся я. «Поднимать он и флаг на фок мачте, ниже морского флага, когда на борту находится представитель царской династии», — я немного подумал и добавил. «Если государь почтит Орел или другие корабли своим присутствием, то он сам и распорядится, каким штандартом об этом сообщать». «Понятно». Разумеется, мне потребовалось нарисовать эскиз флага, чтобы не было разночтений, что такое косой Андреевский крест от угла до угла. Хлопчатобумажной материи, или киндиков на местном, черчатых, белых и лазоревых цветов на Орле имелось с запасом, ну а шить матросы умели хорошо. Раз с парусами управлялись, то с каким-то флагом точно управиться. Они, вон, даже двуглавого орла изобразить сумели, пусть и страшненького. Сразу попасть в город не получилось, надо было отправить гонца к воеводе, дождаться, пока на берегу все подготовит к моему прибытию, а потом трястись на неуклюжем воске наверх, к Кремлю, причем не просто так, а в сопровождении городовых стрельцов, которые разгоняли торговые телеги и любопытных горожан. Так мы и оказались на главной площади местного Кремля, небольшом пятачке, зажатом между Архангельским собором и дворцом воеводы. Я выбрался из воска, поклонился в сторону собору, широко перекрестился, такие жесты в этом времени ценились, хотя все мое естество от них переворачивалось. Все же даже двух месяцев, проведенном в этом богомольном времени, оказалось мало, чтобы превратить меня в набожного человека. Но внешне я старался все соблюдать, как полагается. Воевода со своими сотрудниками встречал меня у крыльца собственного дворца. Это были относительно скромные по сравнению с московскими двухэтажные палаты из красного кирпича, которые по здешней моде выкрасили белой краской. Я собирался задержаться здесь на пару дней, не больше, переживал, что что-то нас остановит на непредсказуемой Волге, и мы упустим Разина. Конечно, потом его можно найти и на Дону, наверняка он снова встанет лагерем у Паншина городка, но этот вариант я даже всерьез не рассматривал. Поссориться с казачьей старшиной в случае открытых боевых действий на Дону было легче легкого, и никакой орден на Щекин ситуацию исправить не сможет. Но проблема с порохом требовала разрешения. Мы с местным на Щекиным раскланились, он представил мне своего второго воеводу, то есть заместителя, Ивана Борисовича Чернеева. Про Чернеева мне вкратце рассказал Трубецкой, который был в курсе судьбы этого худородного дворянина. Младший сын небогатого помещика ничего не получил в наследство от отца, сложившего голову на Смоленской войне, но как вошел в возраст и стал новиком, его сделали подьячим и объезжим головой в Москве. Должность выглядела крутой. По меркам конца 20 века этот человек руководил одновременно районным отделом милиции и районной же пожарной частью. Правда, работал Чернеев не в центре, а на окраине. Он следил за порядком в районе Сретенки, где сейчас обитали стрельцы, печатники и пушкари. На этой должности он особо себя не проявил, но и не воровал безбожно, все делая в меру. Поэтому спустя 20 лет его и отправили в провинцию, заместителем к знатному боярину. Кто-то должен и настоящее дело делать, а не только пузо надувать. В истории, кажется, этот Чернеев, который уже стал дьяком, не сохранился, разве что в истории Нижнего Новгорода, но я ее слишком подробно никогда не изучал. Они с Нащекиным, кстати, были чем-то похожи, оба высокие, дородные, бородатые, а издалека их отличить можно было только по шапкам, горлатную боярскую ни с чем другим не перепутать. «Добро пожаловать в мое скромное жилище», — Нащекин изобразил поклон. «Откушай, чем Бог послал». Я представил, что нас ждет пир на несколько часов, и содрогнулся. Что такое местное гостеприимство, я уже представлял слишком хорошо, с такими пирами никакие отравители не нужны, человек сам помирает от постоянного переедания. «Погоди, Максим Иванович», я двумя руками взял боярина за плечи, хотя в моем исполнении это смотрелось, скорее, смешно. «Сначала о делах. Был я сейчас на Орле», капитан жаловался, что порохового зелья ты ему в достатке не отсыпал. «Как же так, неужели государева грамота тебя миновала?» Нащекин чуть пошел пятнами. «Так ведь, царевич, нету того зелья, совсем нету, вот те крест». Он трижды мелко перекрестился. В мае, как вода спала, пришли воровские казаки Светлуги, караван торговый разграбили, все начисто вынесли, а купцов и их слуг побили смертным боем. Вот мы и отправили стрельцов, чтобы попугать их. «И как?» «Попугали?» — спросил я, уже примерно зная ответ. «Да разве их найдешь?» — всплеснул руками воевода. «Они же не дурни какие, чтобы возле реки сидеть, в лесах у них деревенька, они станицей ее называют, струги туда затащат, и ищи их да свищи». Один отряд сумели поймать, бой был целый, да и со стен обстреливали, вот и ждем, когда в приказе новое зелье сделают. В общем, полили в белый свет, как в копеечку, ни в кого не попали. Но в отчетах все будет красиво, столько-то пороху сожгли, износ пищали и такой-то, посмотри, царь-батюшка, как мы за жизни православные радеем, подкинь нам еще монет, а то изнищали в конец. Воровали в этом времени все, через кого проходили государственные деньги. Воровали весело, почти без выдумки и беззаботно, просто присваивали присланные копейки себе, а дело оставалось невыполненным. Этих казнокрадов ловили, даже вешали иногда, но Алексей Михайлович явно не собирался создавать некую программу по борьбе с коррупцией, так и без яйков с подьячими остаться можно, не говоря о том, что в воровстве и бояре замешаны, которых трогать сейчас нельзя ни под каким соусом, только отослать в дальние поместья, лишив должностей. Это наследие долго разгребали следующие Романовы, но так до конца и не разгребли. Казнократство сопровождало всю династию до самого ее бесславного конца. И я лично не представлял, как с этим бороться на государственном уровне. Но вот прямо сейчас, знал. Максим Иванович, а сколько пудов пороха лежит сейчас в городском арсенале? Вкратчиво спросил я. Он растерялся, я был уверен, что на Щекину до таких мелочей и дела не было. Скорее всего, он и сам не знал, были ли в реальности стычки стрельцов с речными пиратами, но советчики донесли, что зелья пожжено уйма, и надо бы у царя запросить еще денег на восполнение. Думаю, они уже и распланировали все, и даже решили, мешочек какого размера удовлетворит боярина, чтобы он не лез, куда не надо. Иван Борисович, может, вы подскажете? Я всем телом повернулся к Чернееву. Тот стушевался, покосился на Нащекина и нехотя выдавил. 1020 пудов есть, царевич. По наряду это на артиллерию на стенах и на стрелецкие пищали потребно, меньше нельзя. Нижний Новгород когда-то находился на самой передовой линии в непрекращающейся много лет войне с Казанским и Астраханским ханствами. Но как Иван IV по прозвищу Грозный подчинил эти ханства, Нижний оказался как бы в тылу. Город нашел себя в торговле, та же Казань так и не стала большой перевалочной базой для товаров из Каспийского моря или из Сибири. А вот Нижний смог. В 19 веке еще и железная дорога вмешалась, она долгое время заканчивалась именно здесь, на слиянии Волги и Оки, что дало такой импульс местной торговле, что она даже с московской могла соперничать. Ну а защищаться сейчас было не от кого, разве что от тех самых воровских казаков, сиречь обычных разбойников, которые грабили всех подряд, на кого хватало сил. Насколько я знал из памяти царевича, эти разбойники не раз обсуждались на Боярской думе, места их обитания были в первом приближении известны, но с лесами Нащекин как раз не врал. Найти этих варнаков чаще было тяжело, а победить практически невозможно, нужна настоящая армейская операция, на которую у России в последние 20 лет ресурсов не было. Чуть позже за дело возьмутся сами купцы, которые получат послабление от государства за такую помощь, но пока они лишь платили кровавый налог, не зная, чем закончится их плавание, большой прибылью или смертью. Пушки, стоявшие на стенах Нижегородского Кремля, помочь в этом деле, конечно же, не могли, они для этого и не предназначены. Но государева роспись, это документ, пусть он и составлен чуть ли не при том же Грозном, а в этом документе четко сказано, сколько должно быть пушек, сколько при них ядер и картечи, и на сколько залпов припасено порохового зелья. И попробуй воевода нарушить хоть один пункт этих писанных при царе Горохе инструкций, накажут, даже на сан боярина не посмотрит, может, не его самого, но дьяку Чернееву точно не отвертеться. «Мне нужна 1000 пудов», — сказал я безо всякого выражения. «Вот грамота от государя, которая велит вам оказывать мне всяческое содействие. Сейчас пройдем в ваши палаты, Максим Иванович, и там я напишу собственный указ, по которому вы и выделите мне потребное. Возражать не советую». Я посмотрел боярину прямо в глаза, и некоторое время мы играли в самые натуральные гляделки. Но потом рядом со мной как-то незаметно материзовался Попов с парой своих подчиненных, и Нащекин явно его узнал, по его лицу было видно, что он в курсе возможностей этих ребят и их полномочий. Так что воевода отвел взгляд и мрачно кивнул. «Наверное, мне стоило торжествовать, поскольку я победил, но это была старная победа, от которой мне хотелось удалиться на тот же орел и отдать приказ на выдвижение. Правда, сделать этого я не мог, мой флот, только сегодня прибывший в город, нуждался в пополнении припасов, да и опытного кормчего нам нужно было найти. А будут ли мне помогать в этом местные чиновники после того, как я их в буквальном смысле прогнул, бог весть, а я не знал. Один, строго говоря, спор не прекращен до сих пор. По одной версии, я взял ее за основу, на орле был как раз триколор с орлом, по другой, это был прямой Андреевский синий крест, а поля наискосок были белого и красного цветов. Флаг с косым Андреевским крестом на белом поле внедрил вездесущий Петр и в 1720-м, хотя в разных вариантах он применялся с начала 18 века. Два Ян Йенсен Стрёйс родился в 1630 году, на флот завербовался в 17 лет, плавал в африканские колонии Голландии, на Суматру и Тайвань, был в Сиаме и Японии. В 1650-ха он воевал с турками за венецианцев, попал в плен, сумел освободиться, с десяток лет прожил дома, но потом поддался на предложение русских и оказался на Орле. Правда, старшим помощником его назначил я, в реальности Стрейс был лишь парусных дел мастером, то есть ответственным за содержание и ремонт парусов во время похода. В реальной истории это путешествие снова закончилось для него пленом. В 1670-м он бежал от Разина с несколькими членами команды, был пойман дагестанцами, продан в Персию, откуда его и выкупил какой-то соотечественник. Уже в середине 1670-х он снова был в Москве, где бил царю челом о возмещении убытков, но доподлинно неизвестно, дали ему денег или по шапке. Глава 13. Учебные стрельбы. С Нащекиным мы все-таки поладили. Жил я в его палатах, где мне и моим людям выделили целое крыло, столовались вместе, вели какие-то ни к чему не обязывающие разговоры, так что контакт состоялся. Порох на Орел нам отсыпали с запасом, видимо, воевода решил, что с царевичем лучше жить дружно, а не собачиться по такому мелкому поводу. Жизнь его побросала изрядно, он и с поляками повоевал, и со шведами, и с калмыками, вернее, наверное, с какими-то нагайцами на юге сходился в Сечи. Свое сидение в Нижнем Новгороде Нащекин воспринимал как временное и надеялся получить должность в месте, более богатом на события. Торговые люди ему, как он признался, изрядно надоели, были они шумны, сварливы и поголовно грамотные, так что постоянно писали жалобы, которые ему приходилось разбирать. А вот платить подати они, разумеется, не хотели, и готовы были спорить за каждую копейку, которая причиталась от них казне. Хитрили, прятали товар, пытались сообразить что-то, очень похожее на то, о чем в мои 90-е писали газеты, но пока все было слишком примитивно, так что власти справлялись. Я был уверен, что справлялись они с большой выгодой лично для себя, но про это говорить не стал. Тут еще существовала система кормления, то есть этот воевода буквально воспринимал свою должность в качестве оплаты за лояльность царю и отечеству. Прямо как в анекдоте про гаишника, который я слышал незадолго до своего попадания в это время, мол, дали пистолет и крутись, как хочешь. Вот Нащекин и крутился. Справедливости ради, он хоть немного, но пытался упорядочить всеобщий российский бардак, причем оказался в этом весьма изобретателен. Воевода похвалился, что додумался выводить кандальных душегубов на паперть, чтобы те собирали хоть какую-то деньгу, пока их дела рассматриваются в местном приказе. Получалось хорошо по любым меркам, кандальники не сидели целыми днями в заперти, не видя солнца, а заодно обеспечивали свой прокорм и экономили казенные средства. Еще Нащекин придумал клеймить попавших за решетку специальным пороховым клеймом с надписью «Вор во весь лоб». Свести эти буквы было невозможно, так что они оставались на всю жизнь. Правда, как он признался, поначалу были ошибки, тогда решили клеймить всех, кого притащили приставы, и пометили несколько человек, которые по разбирательству оказались невиновными. Вышли из этой неудобной ситуации просто, сделали еще одно клеймо и ставили перед вор буквы «Не». Я вежливо посмеялся, хотя мне было и неприятно. А вот сотню стрельцов Нащекин мне не дал, выделил лишь полсотни, но на своих стругах. Я не настаивал, потому что доводы он привел веские. Еще несколько лет назад в Нижнем стояли два полных стрелецких приказа, но когда началась история с Разиным, один из приказов отправили на усиление в Астрахань, а потом еще один раздергали по волжским крепостям, в Самару, в Царицыно и в недавно поставленный острог на Камышинке. Так что сейчас в городе был неполный приказ на 1500 стрельцов, причем остались только те, кого даже царь не решился бы отправлять в другое место, пожилые, с ранениями и с многочисленными семьями. Набор, конечно, шел, но не так быстро, как хотелось Нащекину. Во время этих бесед боярин, сам того не ведая, сбил меня с первоначального плана перехвата Разина. Из учебников я помнил, что обратно на Дон его ватага переходила по Царицынской переволоке, то ли договорившись с тамошним воеводой, то ли просто запугав гарнизон своим количеством, который не решился вступать в бой с флотом из 20 с лишним стругов, на которых сидело до 1000 казаков. Я больше верил в версию про запугивание, Именно так 2 года назад, перейдя с Дона по верхней Камышинской переволоке, Разин спокойно прошел мимо царицы на городка, с которого даже выстрелить по его стругам не посмели. 1. В принципе, я тех стрельцов и их воевод понимал, когда у тебя под рукой всего 200, вступать в бой против противника, обладающего подавляющим преимуществом и умеющего воевать и на суше, и на воде, форменное самоубийство. Но если бы подобной логикой руководствовали защитники Албазина, не видать России никаких земель по Амуру, в том числе и нерчинского серебра. Да и в целом в истории страны было много примеров сражений против многочисленного врага, и очень редко кто сдавался без хотя бы попытки оказать сопротивление. Поэтому в Царицын я очень хотел попасть, хотя бы для того, чтобы навести в умах тамошних военачальников некое подобие понимания долгослуживого сословия. Но если мой флот начнет маячить у Царицына, то Разин, который быстро узнает об этом от купцов, может обойти мою засаду по Волжским протокам и снова воспользоваться Камышинской переволокой. Перехватить можно было, но мне в этом случае предстояло играть в угадайку. В низовьях Волга разделялась на множество рек, вполне проходимых для стругов, и по какому из них решит пойти наверх казачья вольница, никто мне подсказать не мог. Поэтому я начал склоняться к тому, что Разина надо ловить прямо у Астрахани. На речных пиратов мы наткнулись незадолго до Чебоксар, сейчас этот городок насчитывал меньше 1000 обитателей, был полностью деревянным и отстраивался после очередного пожара. Заходить в него я не планировал. Припасов у нас было много, не так давно мы провели достаточно времени на суше, экипажи сходили на берег по очереди, но, кажется, все остались довольны. В общем, можно спокойно плыть дальше, но разбойники спутали мои планы. Заметил их вперед смотрящий на орле, который сидел на высокой марсовой площадке грот мачты, я уже выучил много новых слов и почти не путался в их значениях. Правда, этот глазастый парень был голландцем, так что нам пришлось подождать, пока переводчик не расскажет, о чем он так тревожно верещал. Говорит, тати напали на крайнюю лодку торгового каравана, на караване начали на веслах уходить, на помощь не идут. Следует заметить, что движение на Волге было весьма оживленным. При некоторой фантазии можно было даже увидеть приметы автомобильных пробок моего времени. Вниз по течению торговцы шли, стараясь держаться самой стремнины, где скорость воды была самой высокой, а вверх по течению плыли, прижимаясь к берегам. Шли поодиночке, на больших ладьях, где обязательно присутствовала вооруженная охрана, шли в караванах, в которые собирались до сотни стругов и дощаников, этих никто не охранял, наверное, они считали, что разбойников отпугнет само количество. Но судя по всему, защищать друг друга эти караванные купцы не собирались, мол, не меня грабит, и то ладно. Мы с Трубецким поспешили к борту, туда же прибежал капитан с переводчиком. Правда, я не сразу понял, куда надо смотреть. Вон там, царевич, север-север-восток, Бутлер указал рукой на отставшую от общей вереницы лодочку. К ней со стороны того берега баркас подошел, его плохо видно, но разбойники уже совершили абордаж. Я увидел эту лодку, а буквально через несколько мгновений понял, что речь идет не о встрече близких друзей. Две фигуры поднялись в полный рост, одна ткнула в другую длинной палкой, и та мешком свалилась в воду, и вроде бы не выплыла. Убил, как есть убил, Трубецкой перекрестился, и я повторил его жест. «Мы можем им помочь?» – спросил я у капитана. Тот огляделся по сторонам и покачал головой. «Никак нет, царевич, река с мелями, мы можем идти лишь по главному руслу, а там мелко, только плоскодонные ладьи или эти ваши баркасы пройдут», – Бутлер указал на струги, первый из которых шел слева от орла. «Князь, не хотите развлечься?» Я обернулся на Трубецкого. «Предлагаю взять один струг с пищалью и немного повоевать. Это можно, только я один схожу. А тебе надлежит остаться на орле», напряженно ответил он. «Государь, государь не узнает», улыбнулся я. «Да и опасности никакой. У них, кажется, даже мушкета завалящего нет, одни ножи и копья. Копьем тоже можно убить, царевич», напомнил князь. «Знаю», согласился я. «А еще с неба может упасть камень, который убьет меня на повал. Не придумывай, Юрий Петрович, от копий меня Иваны щитами прикроют. Что ж твоя воля?» Перехватить пиратов оказалось проще простого. Они, видимо, заметили наши маневры слишком поздно, и мы были метрах в 100, когда двое из них, пытавшиеся, наверное, найти что-то на захваченном судне, перепрыгнули обратно на свою лодку и быстро оттолкнули ее, опустив на воду весла. Но весел у них было всего 4, управлялись с ними 2 гребцов, еще один сидел на носу, а 4-й рулил на корме. А наш Струк обладал 8 веслами, причем за ними сидели самые сильные и самые умелые стрельцы экипажа, во всяком случае, так мне пообещал их десятник. Так что наши плавательные средства начали быстро сближаться, и в какой-то момент я понял, что враги не уйдут. Я поднес ко рту рупор, который по моей просьбе изготовили из медного листа в Нижнем. Это был мой вклад в прогресс. Местные пока пробавлялись приложенными ко рту ладонями. Впрочем, на приоритет я не претендовал, и если какой-нибудь иностранец уже придумал нечто подобное, я с радостью пошлю ему поздравления. Но капитан Бутлер и его помощник Стрейс смотрели на это приспособление с определенным интересом и даже попросили опробовать. Насколько я понял, им очень понравилось. 2. Эй, на лодке. Весла в воздухе не двигаться. Оружие не трогать. Работает досмотровая команда русского флота. Закричал я, радуясь самому факту того, что я могу отдавать какие-то приказы. Меня, разумеется, не послушались, весла на лодчонке, кажется, даже начали двигаться быстрее. Десятник, у нас заряжен фальконет, конечно, царевич, все сделали, как положено. Недавно порох меняли, это тоже было мое изобретение. Держать заряды в пушках сейчас было не принято, особенно на воде, поскольку порох набирал влагу и потом просто не воспламенялся. Но после обсуждений с головами стрельцов и пушкарей мы решили, что на одном струге пушка всегда должна быть в готовности к выстрелу. Ее заряжали, потом укутывали шкурами от брызг, а через какое-то время производили холостой выстрел. Это было много проще и безопаснее, чем разряжать. На расход безделоценного припаса я внимания не обращал, руководствуясь английским правилом: у короля много, да и расход получался не таким уж и большим, меньше килограмма за день. К тому же еще и пушкари получали некое подобие тренировок, что тоже повышало боеспособность моего флота. Хорошо, стрельните им по курсу, пусть поймут, что царские стрельцы не шутят. Бабах, все же ядра из местных пушек вылетали медленно, при некоторой сноровке можно было сопроводить снаряд взглядом весь полет. Я видел, как напряженно следит за ним сидевший впереди пират. Как замерли весла, гребцы тоже гадали, куда мы целились. Правда, я и сам не знал, куда мы попадем. С воды мы уже стреляли еще на Клязьме, и быстро поняли, что для того, чтобы попадать, куда нужно, требуется очень много везения. Как ни странно, лучшим снайпером оказался я, мне потребовалось всего 3 выстрела, чтобы уловить нужные закономерности, ну а для человека, который все детство проиграл на автоматах в морской бой, ничего сложного в этом не было. Но даже я попадал в цель лишь 1 раз из 3. Пушкари не мазали в 2 выстрелах из 10, и то в самом лучшем случае. Все же для морской артиллерии нужны совершенно особые навыки, которыми в русском царстве никто не обладал. Втайне я надеялся на то, что при столкновении с Разиным само наличие большого количества пушек окажется тем аргументом, который позволит обойтись без стрельбы. Ядро подняло небольшой фонтанчик в 5 метрах от носа пиратской лодки, и это обеспечило нам победу. От неожиданности рулевой слишком резко дернул своим широким веслом, лодка почти легла на левый борт, ее экипаж кучей посыпался в воду, и уже спустя несколько минут мы подходили к месту кораблекрушения. Лодка была наполовину залита водой, но тонуть вроде не собиралась, а разбойники судорожно цеплялись за борта и требовали, чтобы мы их не убивали. Первая победа моего флота состоялась, но я еще не решил, стоит ли как-то отмечать ее для будущих поколений. Меня удивило, что были не беглые крестьяне, а вполне местные землепашцы из расположенной на северном берегу деревни. Таким немудренным способом они решили поправить свои дела. Но отпускать их было нельзя, меня бы просто не поняли ни мои спутники, ни эти разбойники. Они бы посчитали такое милосердие благословением на продолжение их преступного промысла. На мой вопрос, что с ними будет, чебоксарский воевода Василий Зиновьев лишь безразлично пожал плечами. В железо закуем, сыск проведем, а там и решим. Может, в деревеньку их отправлю пристава, но там вряд ли что скажут. Спорить я не стал. Как оказалось, на этот раз разбойники никого не убили. Подраненный купец выплыл и после слезной просьбы присоединился к нашему отряду, чтобы без проблем дойти до Казани. Рана у него была не опасной, хотя я тот еще доктор, но с такими проблемами народ умудрялся разбираться и без пришельцев из будущего. Может, не всегда удачно, но тут уже как повезет. Еще я мельком подумал о семьях этих несчастных, но у меня опять же не было никакого представления о том, что с ними делать. Простую помощь они не оценят, да и впрок она им явно не пойдет. Мы лишь переночевали у причалов небольшой крепости и наутро двинулись дальше. До обеда я был очень занят, прятался на баке, в здешнем месте для курения, рядом с двумя матросами, которые дымили очень гадким табаком, и изобретал паровой двигатель. Мне казалось, что в этом устройстве нет ничего сложного. Берешь бак с водой, под ним разводишь огонь, нагреваешь до кипения, а затем получившийся пар будет двигать поршень туда-сюда, создавая вращательное движение. Схемы паровых двигателей, причем каких-то продвинутых, использующих все имеющиеся на конец 20 века достижения науки, имелись в школьных учебниках, так что я просто пытался вспомнить, что же именно там было нарисовано, но получалось плохо. Необходим был клапан, который направит пар в нужную сторону. Этот клапан должен был перемещаться синхронно с поршнем, что добавляло сложности конструкции. Еще надо было как-то передать движение поршня вращающемуся колесу, и мне представлялось, что именно это колесо и оказывается главным элементом двигателя, хотя я не забывал и о том, что все должно быть герметично, иначе утечка пара окажется недопустимой, и никто никуда не поплывет. Уже под самый конец, когда элементы паровика уложились в одну схему, я вспомнил, что необходим предохранительный клапан, иначе паровой котел в один прекрасный момент может разорвать от внутреннего давления. Схему этого клапана я тоже видел, но выяснилось, что никаких подробностей моя память не сохранила. В общем, в какой-то момент я с сожалением сложил листы своих набросков, чтобы вернуться к ним после возвращения в Преображенский дворец, и с тоской уставился на Волгу. Именно в этот момент ко мне и подсел Трубецкой. «Что, царевич, опять о народе задумался, и сколько душ тебе сегодня нужно?» «Я всегда о народе думаю», — серьезно ответил я. «Вот скажи, Юрий Петрович, почему Нащекин в Нижнем или Зиновьев в Чебоксарах так осторожничают? Что они пытаются высидеть в своих крепостях, пока разбойные людишки торговых людей гоняют? Неужели сложно посадить пару сотен стрельцов на струги и пустить дозором вдоль Волги, чтобы эти тати носа не могли высунуть из своей ветлуги? Или я чего-то не понимаю?»